Глава 16. Наутро Лена поднялась с большим трудом. Девушку шатало, и, не поддерживая ее, Лиля непременно бы падала через каждые три шага. Диадох, оценив ее плачевное состояние, предложил непонятное. «Биота хоть какая-нибудь есть?» Влад понятия не имел, о чем идет речь, но подозревал, что вряд ли будет правильным отвечать утвердительно, поэтому покачал головой. «Плохо. Биота ей нужна. И лучше сильная биота. Болезнь у нее плохая. Такое часто бывает у тех, кто в древние места ходит или рядом с запами побывает. Без биоты помрет девка, потому как худая до голых маслов, а недуг последние соки быстро высосет». «И где можно взять биоту?» «Да у любого приличного аптекаря. В Новограде их штук 5 точно есть. Небогоугодное занятие над плотью так трястись, но люди болеют часто, и не нравится это никому. Вот и приходится зелья брать». «А далеко отсюда до Новограда?» «Ну, до места, где по Донец в Старволгу заходит, завтра к вечеру доберемся. Но луна стоит хорошая, ночи ясные, можно и по темноте идти, на веслах меняясь. Тогда до полудня получится дойти. Потом придется вверх подниматься, но под берегами течение не сильное, мешать почти не будет. Плохо, что мужиков всего трое, но даже так, дня за два точно к Новограду подойдем. Если не сгорит за это время от жара, то на ноги поднимется». «А дорого берут за биоту в Новограде?» «Да, в Новограде даже помета куриного бесплатно не найдешь. Там за все по 8 шкур дерут», — вскинулся Диадох, явно задетый за больную струнку. «Что ты хотел от икряников?» Кто такие икряники, Влад понятия не имел, но сейчас не время выспрашивать. Хороший момент подойти к самому больному вопросу. «Понимаешь, Диадох, мы очень издалека идем». «Ну, это и полный упок поймет». «Так вот, в пути мы и поиздержались немного. Если точнее, денег нет, вообще нет. А биоту бесплатно не дадут». Тот, почесав затылок, спросил неожиданное. «Оружие запов вам очень нужно?» «Не сказал бы, но не бросать же». «Не надо бросать, добро ведь. Знаю я там мастеровых, которые его заберут. Дешево, по весу, потому как дрянное. Но есть там и древний металл, хоть и мало. Да и за простой цену дадут, пусть и невеликую. Еще, Влад, штука у тебя висит на плече, тоже по виду, ох, какая древняя. Мало в ней веса, но тоже возьмут. А вон те поганые вещи, что у кормы лежат, ты бы бросил в воду от греха подальше. Не ровен час увидит кто, и будь ты хоть три раза, Миш, не простят. Уж прости за прямоту, но ты тоже закон блюсти должен». «Денег, полученных за оружие, хватит на биоту?» «Смотря сколько и смотря какую брать». «Чтобы хватило вылечить девочку». «Да разве это девочка? Девка спелая, в бабы пора уже». «Так хватит?» «Да много ли такой худой надо? Как по мне, хватит, еще и останется. Должно хватить, наверное. Я не лекарь и не аптекарь, точно сказать не могу». Влад, не раздумывая, объявил внимательно слушающим спутникам. «Ночевать теперь будем на ходу. Привалы только короткие, ноги размять. И сразу дальше. Лена, не возражай. Не знаю, что у тебя за болячка, но чем быстрее ее начать лечить, тем лучше». За день заметили остатки двух поселений запов. Диадох пояснил, что сюда в первые годы основания Новограда частенько приходили городские ватаги, мстить за набеги. Потому теперь нечистые ведут себя здесь осторожно. Вот выше, там, где мели и быстрые перекаты мешают проходить кораблям, они продолжают наглеть. Но эти места остались далеко за спиной. Никто не напал, признаков человека тоже не встретилось. Спокойный денек, если не считать того, что пахать пришлось как галерным рабам. Лене лучше не становилось, а наоборот, и это стимулировало получше кнутов надсмотрщиков. Ночью ход пришлось сбавить. Речное русло здесь никто никогда не чистил. Коряг хватало, а заметить их в темноте непросто. Островки и мели тоже мешали, к тому же было непросто держаться в струе течения. Не уследишь за всеми поворотами. Но все равно старались. К устью вышли задолго до полудня, что Диадоха очень удивило. Он и сам не ожидал, что получится так быстро идти. Лодка у запов грубой простенькой конструкции. Такие раньше, наверное, челнами называли. Выдолбленная или выжженная колода, тяжелая и неповоротливая. Старволга, в которую впадал Подонец, если судить по названию, имела какое-то отношение к прежней Волге, Хотя, учитывая, что рельеф заметно изменился, пускай и не везде, уверенности в этом не было. Реки ведь вниз текут, а горы на севере, по идее, должны были перекрыть русло этой главной водной артерии европейской части России. Влад Волгу ни разу в жизни не видел, но эта река показалась ему слишком скромной, чтобы считаться великой. Или совершенно другая, или скудные остатки былого потока. Трудно на глаз определять ширину, но до километра явно не дотягивает, хотя все равно приличная. Здесь можно смело не опасаться обстрела с берега даже в узости, да и заметить лодку непросто, теряется на просторе. И вообще, слишком быстро до нее добрались, к тому же по пути сначала должен Дон встретиться, а уж потом Волга. Или он вообще куда-то пропал, или радикально поменял название, или Влад основательно подзабыл географию. Что там в нижнем течении по обеим берегам должны тянуться степи, но здесь скорее лесостепь. Обширные травянистые участки ограничиваются рощицами, а иной раз приличными лесными массивами. Если возле руин в поле зрения Влада постоянно попадали табунки лошадей, отдельные антилопы и маленькие стайки, то здесь с живностью было гораздо беднее. За весь день одного оленя на водопое увидели. Под географические размышления было легче работать. Устали все до изнеможения. Даже Влад, самый крепкий из всех, начал испытывать проблемы, проклиная неудобное тяжелое весло. Руки стерты, сзаду тоже надоела грубая неровная скамья, глаза болят от солнечных бликов на воде, плечи и руки гудят, и почему-то ноги тоже. Хорошо бы устроить длительный привал, но нельзя. Попутного течения больше нет. Стоит прекратить работать, и лодка в лучшем случае остановится, а в худшем ее начнет сносить. Не тот момент, чтобы время терять. Лена выглядела все хуже и хуже. Почти все время спала, причем сон ее больше походил на забытье. Несмотря на жаркий день, больную колотил озноб. Она ничего не ела, но постоянно пила. И это тоже плохо. Вода в Старволге была мутноватая. Вверху как минимум один город имеется, и Влад почему-то не сомневался, что система канализации там с экологией не дружит. Кто знает, не подцепит ли девушка еще что-нибудь болезнетворное в придачу к тому, что уже имеется. Вечером не выдержали, пристали к острову. Наскоро приготовили реденькую уху из пойманной рыбы. Не ради себя, а чтобы бульоном поить больную. Долго задерживаться не стали, вновь сели за весла. Ночью ухитрились налететь на корягу, да еще и лодка засела. Пришлось раскачивать ее, чтобы освободиться. Корпус проявил себя хорошо, течи не дал. Неудивительно, при такой-то толщине. Так что и в тяжести его, оказывается, имеются плюсы. На следующее утро, через пару часов после рассвета, увидели на правом берегу что-то вроде крепости. Трехметровый частокол окружал невысокий холм. По склонам кольцами выстроились бревенчатые дома. Даже издали можно было увидеть рогатки у стен. Достаточно закрыть ими промежутки между строениями, и получится пара внутренних оборонительных линий. 14-й фортпост! Устало бросил Диадох в ответ на вопрос Влада. «Это город?» «Это не пойми что. Раньше сюда селились те, кого из Новограда выгоняли. Потом, после всех этих секвестров и распри церковных, народ с монастырских северных земель повалил. Сюда целая община таких влилась и все под себя подмяла. Говорят, в строгости живут, работают много. Сам посмотри, в округе нераспаханных земель не осталось. Хлебом торгуют, но не через чужаков, а своих купцов. Вон, на пристани у них два челна парусных не зря стоит. За сколько такое до Новограда дойдет? Ну уж побыстрее, чем мы. Договориться можно, чтобы нас отвезли. Форпостники жадны больно. Оружие возьмут? Да они все возьмут, даже шкуру твою собственную. Говорю же, очень жадные. Можно попробовать сговориться, им лодка, нам дорога. Но, думаю, еще что-нибудь сдерут. И нечистые вещи за борт сразу бросайте, или припрячьте их хорошенько. Если увидят, то худо нам придется. А на вас еще и крестов нет, так что запахнитесь все. Ох, и попаду я с вами к лудитам на тяжкий разговор. Хозяин лодок был по местным меркам высок, около 1,80 м, пузат и бородат до неприличия. Из жестких волосяных косм лишь глаза выглядывали, причем посматривали цепко, ничего не упуская. Диадох, ловя его бегающий взгляд, уговаривал с нешуточным вдохновением. «Плохой человек с Мишем странствовать не будет, так что все мы люди богобоязненные и закон чтим. Ни разору, ни другого убытка от нас ждать не надо. С лодкой тоже не обманем, а челн наш хорош и в хозяйстве пригодится». «И чем же он так хорош?» прохрипел бородач. «Горбатый, тяжелый, еще и течет в сотню мест, небось». «Что ты? Как можно? На дно взгляни, ни капли сырости, ни пятнышка гнили. Всем хороша лодка, да слез жалко отдавать». «Да челн-то заповский, корявый, как все их нечистое добро. На кое мне такое убожество сдалось?» «Господа, не гневи, какое же это убожество? Да в него зерна 100 пудов влезет, еще и место останется. Ты как на ярмарку подашься, прицепишь груженный к себе и лишний товар привезешь». В глазах бородача промелькнул огонек заинтересованности, и он уже другим тоном уточнил. «А откуда у вас этот челн?» «Да у запов и взят. Миш с товарищами побил их, меня из неволи вызволил. Там еще один челн остался, но не было народа и его тащить». «Это каким надо быть упоком, чтобы добро оставить?» — возмутился бородач. «Нет гребцов, так на буксир взять надо было». «Девка у нас болезная, ей биота свежая нужна, самая сильная, какой у вас быть не может. Вот и спешим в Новоград. А с челном на буксире спешки не получится, задерживать будет». «Тогда понятно. Девка все же подороже такого корыта будет», — согласился бородатый. «Если такое дело, дам я вам лодку и ребят расторопных. Только спешка — дело для судна вредное, и челна за такое маловато будет». «Да бога, не гневи! До Новограда отсюда всего ничего!» «Так-то оно так, но вверх придется идти, а трудно это по малой воде». «Какое трудно? Да тут течения, почитай, вообще нет. И в придачу орехов разных 2 мешка полных, ржи мешок почти полный. Да за такое всех нас на руках до Новограда где угодно донесут, еще и бегом, хором благодаря всю дорогу». Краем уха, прислушиваясь к торгу, Влад во все глаза разглядывал первое встреченное здесь нормальное поселение. Лагеря запов к таким можно было относить с большой натяжкой. Пристань, к которой они причалили, была невысокой, собранной из бревен, сверху неровно подтесанных, чтобы ходить было удобнее. Далее в береговом обрыве зияла врезка, по которой вверх, к воротам в стене, поднималась деревянная лестница. У ее подножия слева стоял аккуратный сарайчик с односкатной крышей, крытой розовой черепицей. Само селение разглядеть снизу не получалось, а идти туда, бросая процесс переговоров, будет как-то странно. Праздно шатающихся людей незаметно. Лишь на скамейке возле сарая сидит сухонький старичок, полируя шершавым камнем новенькое топорище. Что он, что владелец лодки одеты почти одинаково. Тонкие, скорее всего, льняные рубахи и брюки, похожие на джинсы. На ногах высокие кожаные сапоги, головы прикрыты фетровыми шляпами. У бородача на поясе короткий меч, дед тоже при оружии, там же болтается кинжал. С виду люди мирные, но чувствуется, что если дойдет до дела, зададут жару. «Лук у тебя хороший», — продолжал владелец лодок. «Сакский лук за паровоз? Да за такую цену меня в ад и назад 5 раз свозят. Прости, Господи, за язык мой, но довел жадина безбожный». «Да не трусись. Лук — твое оружие, и брать его тоже грех, пусть и невеликий. Стрелы ведь есть к нему? Дал бы с 10 и ударим по рукам». «10 стрел? Может, сбегаешь назад к подонцу? Я там в вонючих тушах запов парочку оставил». Влад, подойдя к торгующимся, молча вытащил из кармана жменю трофейных наконечников, высыпал в молниеносно подставленную ладонь купца. «Сойдет?» Бородач, придирчиво осмотрев полученное, осклабился. «Да ведь это запов работа!» «Что-то не так?» «Хороши они у них, все такое признают. И откуда только отродья тех наберут такие ладные вещи? Ох, и адские дела, небось, замешаны! Еще бы жменьку!» Неуверенно протянул купец, сам поражаясь своей наглости. Влад внутренне усмехнулся. По дороге, размышляя над собственной платежеспособностью, он показал наконечники Диадоху, и тот сразу заявил, что ценят их достаточно высоко за качество и невозможно точное совпадение всех размеров, позволявшее делать стандартные стрелы, что ценилось самыми искусными охотниками и воинами. Дальше все было просто. На одном из привалов Влад отошел в кусты, прихватив копир. Загрузил топор, подобранный в подземелье. Размеры приемного отделения были на 2 порядка больше того, через которое выдавались копии. Решив, что раз стрелы стальные, то нужен еще и углерод, накидал веток, все это сдобрил речным песком и парой горстей, намытых Давидом шлихов. В камеру для образцов поместил один наконечник, затем выбрал строку «Копировать». Опять загорелась предупреждающая надпись, доложив, что не хватает целой кучи элементов, к примеру, хрома и марганца. Но на нехватку железа и углерода техника не жаловалась, и Влад выбрал пункт «скопировать некорректно». Его ожидания оправдались, он получил новый наконечник. Возможно, сталь была хуже и ржавела, в отличие от оригинальной, но опыт можно считать удавшимся. Наделал наконечников про запас, пока не загорелось предупреждение, что не хватает железа. Вот теперь убедился, что не зря старался. Хоть это и не деньги, но высоколиквидный мелкий товар. Как раз то, что надо для расчетов. Высыпал купцу еще одну жменю, предупредил. «Только через полчаса мы должны плыть к Новограду. Если поможете мешки перекидать, то еще раньше выйдем». Никак не мог угомониться купец. Мало того, что решил заодно какой-то товар в город закинуть, так еще поняв, что с пассажиров больше ничего не получить, размечтался привлечь их в качестве грузчиков. Но Лена в таком состоянии, что продолжать торг, затягивая время, не хотелось. Договорились. Бородач, плюнув в руку, выставил ее перед собой, в ожидании уставившись на Влада. Тот, поняв, что таким нечистоплотным образом здесь скрепляют договорные отношения, плюнул на свою ладонь, хлопнул ею по купеческой. Сделка совершена. Уже через пару минут все закипело. Влад наконец увидел поселение изнутри, и в принципе оно ему понравилось. Дома на обычные русские избы не похожи, скорее на те, что в вестернах показывать любят. Такой же тип постройки, только низких двойных дверей не хватает, через которые спиной вперед вылетают избиваемые ковбои. Легкие постройки, не для холодного климата. По улочкам кое-где попадался народ, одетый скромно, но чисто. Никакой грубой кожи или тряпья. Шерсть, льняные ткани, если кожа и попадалась, то хорошей выделки, тонкая. У женщин ноги закрыты длинными платьями или юбками, и Влад заподозрил, что его спутниц в лучшем случае примут за легкомысленных особ, а в худшем последуют репрессии. Не сказать, чтобы они в мини, но по местным меркам все равно, что в театре без трусов. Тот бородач так таращился на прогуливающуюся по пристани Лилю. Поэтому он, забрав со склада первый мешок, набитый чем-то легким и мягким, на ходу попросил Диадоха посодействовать с покупкой женской одежды. Хоть какую-нибудь, на первое время только. Рыжий не подвел. Забрал из лодки топор, взял у Влада десяток наконечников, вернулся с кучей тряпья, при осмотре которого Лиля сильно кривилась, и даже Лена, ради такого случая пришедшая в себя, молчаливо не одобряла приобретение. Но Влад был бескомпромиссен, приказав быстро в это переодеваться. Иначе не гарантировал ничего хорошего, так как по заслуживающим доверия слухам местные жители обожают топить легкомысленно одетых женщин в глубоких местах. А еще Диадох разжился свежим хлебом и лукошком, где было много всего. Вареные яйца, творог в берестяном туеске, кусок твердого сыра, кольцо кровяной колбасы, связка крупной сочной редиски и большой пучок зеленого лука. Когда он, пробегая мимо Влада, дал заглянуть носом в этот филиал пещеры Али-Бабы, у того чуть желудок не выпрыгнул, и рот наполнился литром слюны. Провожая взглядом спину добытчика, он вдруг услышал в голове уже подзабытый голос. Последние дни тот помалкивал. «Обнаружена радиочастотная метка. Производится идентификация. Идентифицирован малый энергоблок гражданского назначения. Принадлежность – восточная ось. Предположительный статус – работоспособен. Остаточный ресурс – ориентировочно 9%. Покрутив головой, Влад не увидел рядом ничего похожего на древние изделия. Слева и справа дома, из-за одного доносится стук молотков по металлу. Наверное, кузня. И где здесь может скрываться этот загадочный энергоблок? Вот ведь жуки хитрые. Как там Диадох говорил? Нечистые вещи за борт сразу бросайте или спрячьте их хорошенько. Если увидят, ох, как худо придется. А сами, получается, балуются тем же самым. Или кто-то на свой страх и риск пронес в поселок запрещенное. Хорошо бы с этим кем-то познакомиться и узнать, что же это такое малый энергоблок. Вдруг в хозяйстве пригодится. Но мозг подсказывал, что на пути выполнения этого желания ищущего поджидают как минимум тумаки, а как максимум камень на шее и речной омут. Влад уже понимал, что владение старыми вещами здесь очень не одобряется, и те, кто занимаются этим тайно, не пожалеют сил свою тайну сохранить. Интересно, а что местные блюстители законов делают с теми, у кого старые вещи в голову встроены? Впрочем, лучше не знать. Церковный наместник звучит громко, и не только звучит. Должность и впрямь серьезная. За просто так на такую не поставят. Заслуги нужны немалые. Твердость и последовательность проявлять в служении. И еще доверие не забудь заслужить, потому как выше тебя здесь никого не сыскать будет. На северных землях ни один светский владыка и слова поперек такому не скажет. Но это на севере. Здесь, на самой границе, все совершенно иначе. Юг даже звания земли не получил. Так и называют «дикие территории». Раньше сюда ссылали, да и сейчас продолжают. И даже в относительно цивилизованных местах, вроде Новограда, драки за подобные должности до сих пор не случались. Времена, когда иерархи пойдут сюда добровольно, еще не настали. Нынешний наместник угодил на этот пост, в общем-то, без вины. Протеже опального уральского архимандрита скатился по лестнице церковной иерархии только за то, что не успел вовремя высказать презрение своему благодетелю. А тот ошибся с выбором стороны в застарелом теологическом споре, что едва не привел к расколу. Победители занялись секвестрами, раздачей постов тем, кто не ошибся, и наказаниями остальных. Этому еще повезло. Глядишь, через пару лет территория получит статус земли, и наместник станет истинным владыкой, пусть и малого числа прихожан. А до тех пор пусть привыкает сносить унижение. Вот как сейчас. Вынужден подчиняться всем приказам простого охотника на скверну, брата Либерия. Тот саном невелик, но из лудитов, а они церковь всех мастей ни во что не ставят, и уж тем более таких. Знай себе, выслушивай приказы и в темпе исполняй. Вот что его могло сюда привести. Натянув на лицо самую любезную улыбку, наместник поприветствовал опасного гостя. «Здравия тебе, брат Либерий! Как доехали? Хороша ли была дорога?» «Прекрасная!» — буркнул лудит и, проигнорировав стул, прошел к окну, после чего уставился на площадь и спросил неожиданное. «Заставы на въезде нет. Почему?» Наместник пожал плечами. «А зачем?» В окрестностях давно уже тихо и спокойно, а не как в прежние бандитские времена. К тому же город давно без стены и не обязательно пользоваться дорогами наезженными, чтобы в него попасть. Торговый статус у него открытый, так что пошлины не взимают за въезд. Так зачем расходовать средства на бесполезную стражу? Иногда она может быть полезной, как сейчас. Я и мои братья мчались сюда, едва успевая менять лошадей. Нам был дан приказ из самой цитадели. Наместник подобрался. Это очень серьезно. Вот только за что ему такое внимание со стороны высших иерархов? И что же заставило их посылать тебя в наш город? Слово митрополита. Око показало, что где-то в вашей стороне прокричала сильная тварь. Еще одно порождение техно. Прости меня, Господи, за грехи великие, но за что нашему городу такое наказание? Да при чем здесь город? Тварь выбралась из древних руин. Я не знаю, где она сейчас, но не удивлюсь, если здесь окажется. Их притягивает человеческий север. И что я вижу? Даже стражи порядочной нет. Здесь не то, что одна тварь. Здесь сам Техно со свитой и всеми демонами ада пройдет, и его никто даже не заметит. Простите, брат Либерий, но что толку от простых стражников в таком вопросе? Хотя бы то, что по их телам можно проследить путь твари. У меня приказ найти ее». «Ты должен помогать в этом. Это твой город. Надо, чтобы люди обращали внимание на чужаков и вообще на все подозрительное. Тварь обязательно проявит себя, и ее заметят. Так вот, надо, чтобы тот, кто заметит, знал, куда можно быстро доложить». «Понимаю». «Понимать недостаточно. Надо сделать именно так». «Может, у нас и нет стражи серьезной, зато имеются другие способы. Ты и правду сказал, это мой город». Я знаю, кому следует рассказать о твари, чтобы все от мала до велика начали посматривать в оба глаза. Не сомневайся, если древнее зло появится на моей земле, оно не сумеет остаться незамеченным».